Дальше меня откровенно понесло. И что я получаю в итоге? Две пули над моей башкой, допросы, а еще, сука, мне тычет автоматами прямо в лицо. Думаете, я охереть как желал об этом? Один из мужчин спохватился и снова взял меня на мушку. Ты давай потише, или мы твою буйность быстро из тебя выбьем. Дуло автомата уперлось мне в нос, но я с улыбкой маньяка на лице, подвинул голову так, чтобы дуло смотрело мне прямо в лоб. Ну давай, стреляй, возьми грех на душу. Странно, но на мой ответ, я получил самый странный досмотр. Дуло автомата буквально залезло мне в рот и оба молодчика с автоматами туда заглянули, проверяя что-то. Тут-то меня и накрыло с новой силой. Я понял, что они ищут, острые зубы. Чист вроде, ответил молодой. Ага, подтвердил старший. Я выдохнул. Уж не знаю откуда, но я всем нутром чуял, что они ни хрена не убийцы. Скорее запуганные кролики, которых тут заперла сама ситуация и эта чертова планета. Ну не способны люди с такими лицами на убийство себе подобного. А вот их боевой дедушка, это уже совсем другая история. Хватит, пропусти его. Я сам с ним поговорю. Голос вояки прозвучал как прямой приказ. Все тут же подчинились. А эти ребята любят строевой шаг, иначе так легко бы не давали собой помыкать. Ну или армейку в прошлой жизни прошли. Люди склонили головы и послушно пропустили меня. Вояка встал, отряхнул свои штаны от местного песка и даже улыбнулся немного. Да и руку протянул для рукопожатия. Меня зовут Аркадий Семенович, но ты можешь звать меня генерал. Без особой фальши выдал дед, отчего мне стало не по себе. Так вот почему они его слушались. Скорее всего он реально был генералом в прошлой жизни. А это значит, Артем Росомахин. Приятно. Я пожал руку здоровяку и почти сразу же пожалел. Мои ноги так быстро отделились от земли, что я едва успел заметить это движение. После чего я оказался снова на земле, но лицом вверх. Последнее, что я увидел, это довольное лицо генерала и подошву его кирзача. Добро пожаловать на Темпорал, сынок. Удар страшной силы чуть не переломал мне шею. Сознание тут же потухло, оставив меня валяться в обмороке. С этой тварью что делать? Голос из-за пелены. Да и буйного куда тащить? Свяжите, и к остальным. Новички денек без воды проторчат, будут позговорчивее. Голос генерала. Где-то за пределами лагеря, некто облаченный в зеленый плащ, украшенный для маскировки листьями, сидел на ветке одной из вековых сосен и с интересом наблюдал через бинокль за происходящим в лагере. Этим некто оказалась молодая девушка. Прядь рыжих прямых волос выскочила из-под ее капюшона, после чего она ловко убрала ее назад. Поднесся технологичный бинокль к лицу, она снова начала рассматривать лагерь. Сегодня там был настоящий аншлаг. За каких-то 5 часов сюда пришло с десяток новых людей. Причем все они двигались именно к этому лагерю. Достав свой смартфон, девушка заглянула в него, сверившись с координатами. Для нее это был еще один день, проведенный в разведке местности. Но такого большого выброса она еще не помнила. Получается, новички подъехали. Да, все страннее и страннее дела намечаются. Тихо хихикнула она себе под нос. После она спрыгнула вниз, на другую ветку, а следом после. Спустившись вниз, она растворилась среди папоротниковой листвы. Очнулся я в не очень удачном положении. Кто-то из местных мудаков приковал меня к лебедке и подвесил таким образом почти под потолок их сарая. В голове ощутимо гудело. А еще, я бы поклялся в том, что еще час такого висения вниз головой и у меня в прямом смысле взорвется голова от давления. Да чего же ты странный парень, Артем. Голос генерала, я узнаю теперь с полуслова. Такой хрипловатый тембр не пропустишь. Че, те надо, упырь? Прошипел я, прекрасно понимая, что сил даже на разговор почти не было. Что мне надо? Да в общем-то совсем мелочь. Нужно кое-что сделать. Не за просто так, конечно же. Я не видел этого урода, зато прекрасно его слышал. А еще у меня почему-то заплыл один глаз, так что и зрение у меня похромывало. Да, а пожрать говна ты не хочешь. Кто ж так с наемными работниками поступает? Отшутился я, хоть и понимал, что для шутки вот вообще не то время и место. Кто-то в полутьме всхлипнул. В помещении явно еще кто-то был. А кто сказал, что ты именно работать на меня будешь? Ты мой голубчик. Меня взяли и крутанули вокруг своей оси, после чего я смог увидеть, что тут вообще происходит. В амбаре, где нас, похоже, держали, были люди. Причем людей тут было достаточно много, но все они выглядели так, будто их не кормили неделю. Хотя о чем я тоже, наверное, выгляжу не лучше. еще и избит. Смотри, Артемка, у тебя есть выбор. Либо ты, как и эти бедолаги, будешь пахать для меня в поле, либо... Голос старика вообще сочувствия не излучал. Этот псих наслаждался своим положением. Буду для тебя что? Нет, правда, что? Прости, но я капец какой тупой и банально не понимаю. Если что, я в этом мире от силы сутки. Мне бы самому получить кое-какие ответы, а еще найти ту падлу, которая нас всех сюда переместила. Вопреки здравому смыслу, я начал странно хихикать. Нервно так, сама ситуация мне капец как не нравилась. А потом меня резко обратно крутанули, и я встретился лицом к лицу с генералом. Теперь у него в руке был длинный нож наподобие мачете. Похоже, сам сделал. Правда. Ты правда этого хочешь? В глазах старика тут же заблестели огоньки азарта. Ну да. Почему я должен хотеть другого? Смутился я. Точно психопат. Наверное, этот мир и его сломал. Ну или он от природы такой, и тогда я вообще не знаю, почему парюсь. Ты правда хочешь убить эту сучеру? Ну того урода, что нам всем задание дает. Старик смотрел на меня не отрываясь, словно нашел во мне что-то. Ну да, да. Чего тебе еще от меня надо-то? Отпусти и поговорим. И не нужно было меня по роже ботинком бить. Я бы так понял. Несколько раз я взбрыкнул, чтобы проверить качество цепей. Жестко зафиксировали. Не сбежать. Ха. Посмотрите, парни. У нас новенький охотник нарисовался. Настоящий следопыт. Мать его. Раз уж он через территорию Рекса прошел и не подох у него в желудке. Генерал пару раз хлопнул меня по спине, после чего меня начали отпускать. Другие мужики, те, что были с автоматами, послушно сидели в тени у одной из стен и, похоже, пасли тех, сидящих в другом конце амбара. Тех бедолаг мне было искренне жаль, но пока поделать я ничего не мог. Мне бы самому разобраться, что тут вообще происходит. Снимите с него цепи, он нам подходит. Он такой же, как мы, повелительным тоном сказал генерал, после чего размял шею и мускулы на руках. Упертый, упертый мне нравится. Двое молодых ребят тут же побросали оружие и поспешили выполнить его приказ. Меня довольно быстро освободили от цепей и даже позволили осмотреться. На них даже не смотри, это сброд. Они не сдохли только потому, что им крупно повезло. Ну или не повезло, тут уж с какой стороны посмотреть. Усмехнулся вояка, указывая на людей, которых изловили местные мародеры. Я вот так их и буду про себя называть, мародеры генерала, потому как такими гнидами они и являлись. Зачем избил меня? По-другому нельзя было? Переспросил я, потирая запястье от цепей. А это, мой мальчик, проверка такая была. Плюс ты посягнул на мой авторитет. Еще раз закричишь в моем присутствии, и я тебе вообще все кости переломаю. Будь уверен, генерал стоял так, будто он реально тут король. Но я-то его вообще не знал. Зато я узнал кое-кого другого. Среди сидевших на земле людей у другой стены, одна из фигур резко врезалась мне в память. Михалыч. Он тоже был тут, но выглядел очень плохо. Как будто ему вот-вот вилы придут. Твой знакомый? Спросил генерал, заметив мою реакцию. Допустим. Все так же с недоверием ответил я. Подумав несколько секунд, генерал все же кивнул своим молодчикам, и те послушно удалились из амбара, забрав с собой автоматы. Можешь поговорить с ним, даю тебе 2 минуты, после, жду снаружи. Прозвучало как приказ. Что ж, пока сыграем по его правилам. Пусть эти идиоты думают, что я на их стороне, раз уж наши интересы немного пересеклись. Как только генерал скрылся за дверью, я быстро метнулся на полусогнутых к Михалычу и попытался привести того в чувство. Он же тоже старик, только не такой, как этот бугай. Он наверняка и мухи бы не обидел, но новый мир диктует новые правила. Черт, да у него там рана на боку. Вот почему он бледный как мел. Быстро осмотрев своего бывшего шефа, я слегка встряхнул его, чем привлек к себе внимание остальных заключенных. Все они сидели с завязанными руками и ногами. Их спеленали с помощью льняных самодельных веревок. Ясно. Тут нужен будет нож. Артем. Слабо улыбнулся Михалыч, когда пришел в себя. Но лучше бы он этого не делал. Все нормально, босс. Все хорошо будет. Говорить можешь? Переспросил я, держа, по сути, крупного мужчину за плечи. Могу, но недолго. Ты как дошел? Вокруг происходит тотальный звездец. Люди, мародеры, звери зубастые по округе бегают. А Михалыч в своем репертуаре только о других и думает. Да нормально дошел. Чуть не сдох 2 раза, но дошел нормально. Даже пожрать успел. Тихо усмехнулся я. Молодец, хорошо, что дошел. Михалыч начал кашлять от крови. Никогда-никогда бы не подумал, что попаду в подхэ-хэ подобное дерьмо. Вот уж точно, старикам тут не место. Геннадий Михайлович усмехнулся. Отец, живи давай, нам пока рано умирать. Я сейчас схожу к этим уродам, а потом вернусь и как-нибудь вылечу тебя. А для начала, надо кровь остановить. Поздно, оставь меня, я и так свое отжил. Уже гораздо тише выдавил из себя Михалыч. Вот уж дудки, Михалыч, хрена с два ты у меня помрешь. Я встал среди испуганных людей и довольно громко спросил. Среди вас медик есть? Молчание продлилось недолго. Кто из сидевших тут людей, с явным азиатским акцентом довольно злобно ответил. Баба у этих сволочей лечит. Сам видел. Чертова ведьма. Вопрос отпал сам собой. Глава 5. Ты уверен в этом? Переспросил я у азиата, сидевшего у стены. Он явно не был настроен на конструктивный разговор. Чувствовалась резкая неприязнь в голосе. Да и по взгляду было понятно, что этот самурай побежден, но не сломлен. Это даже хорошо. Возможно, он пригодится. Потом, а ты уверен в том, что мы все еще живы? Переспросил зачем-то китаец. Та сука, магию колдовала. Думаешь, я настолько сошел с ума, что соврал бы в такой ситуации? Я во всякую чертовщину отродясь не верю, однако не каждый день ты видишь, как человеку лицо из ошметков плоти восстанавливают. Иди и спроси у своих новых дружков, как их сука это делает. Наверняка ответит. Азиат фигурально превратился в ядовитую змеюку, и мне даже стало немного жаль его. Вот вроде умный, но тупой. Однако, новая информация многое меняла. Значит, магия все же есть в этом новом мире, и мои новые работодатели довольно успешно ею пользуются. Что ж, было бы неплохо обучиться или хотя бы понять, как эта самая магия работает. Но потом, сейчас мне нужно спасти. Я сделал два шага в сторону входной двери в амбар, а потом мое тело резко парализовало. Кровавый огонь вновь начал распространяться по телу, на этот раз вообще без какой-либо причины. Нет, нет, нет. Я схватил себя за руку, а все сидевшие в этот момент на полу люди резко начали отползать от сумасшедшего. Контроль. Я терял контроль над телом чертовски быстро. Тварь, что представляла из себя проклятие, проламывала все барьеры, которые так старательно выстраивал мой ум. Словно это не я хозяин в своем теле, а именно он. Тело выгнулось дугой. Очертания слегка поменялись. Когти на руках выросли, да и зубы стали поострее. И все это на глазах у удивленных людей, которые, как и я, за сутки пережили целый калейдоскоп ужасов. Ха, ха, ха. Вот это я удачно вернулся. Какой чудный аромат страха. Тварь с моим лицом и телом жадно втянула носом воздух. И что же мне с вами со всеми делать? Монстр повернулся к ошалевшим от такой картины людям. Зрелище и так было жутковатое, а если взглянуть с моей стороны, так вообще аховое. Я изо всех сил пытался вернуть контроль над ситуацией, но не мог. Меня словно в стеклянную клетку засунули и лишь позволили наблюдать. Никакого управления. Вкусное такое свежее мясо. С губ монстра, с моих губ, капнула кроваво-алая слюна. Мужчины, женщины, дети. Как же я давно не ел по-настоящему. Животный инстинкт скрутил живот твари. Я всем естеством почувствовал дикий, просто непреодолимый голод. Отчаяние и смерть, которые гнали его вперед. Такое не остановить. С таким не договориться. Можно только победить или прогнать на время. Шаг в сторону людей. Потом еще один шаг. А потом, он почему-то заметил связанную на полу росомаху и остановился. Тело звереныша было связано веревками и, судя по небольшой лужице крови, неплохо так избито. Я сам не заметил мелкого, потому как тут было темно. А монстр заметил. И ему почему-то не понравилось. Он наскалился еще сильнее. Словно тигр, на которого выпрыгнула змея, весь загривок пошел ходуном. Напряжение чуть не переломало кости. Теперь вместо всепожирающего голода, я почувствовал дикую необузданную ярость. Мой, сука, зверь. Какой урод посмел тронуть моего зверя? Даже не крик, а скорее дикий звериный рык, вырвался из моей глотки. Здесь-то я и сумел вернуть контроль над телом. Не все, только руку. Но и этого хватило, чтобы схватить себя за горло. Тронешь людей, я тебя убью. Не знаю когда и как, но убью. Я такими словами не разбрасываюсь, прокричал я внутренним голосом. Позже поболтаем, детеныш, тихо проговорил монстр моим голосом, после чего ушел в забытие, оставив после себя только ужас от пережитого. Я стоял посреди амбара и тяжело дышал. С меня пот валил градом, а во рту словно песчаная буря пронеслась. Вот настолько мне хотелось пить. Это резкое превращение будто выпило из меня все соки. Но вот что творилось с людьми, это, конечно, отдельный разговор. кто мог, отполз в самый дальний угол и уперся ногами в пол, лишь бы сесть подальше от меня. Кто не мог, банально лежал и с дикими зашуганными глазами смотрел в мою сторону. Все жутко испугались. Но только не этот. «Черт, парень, да ты просто псих», — выдал удивленно китаец, после чего я огрызнулся. «Заткнись нахер, я только что ваши жизни спас». Выпрямившись в полный рост, я поспешил к выходу. «Вот что значит, устроил светопреставление. Теперь этим бедолагам точно будет что рассказать потомкам, если они у них, конечно же, будут. В первую очередь, мне нужно уболтать генерала вылечить Михалыча, следом Росомаху. Почему именно Михалыча, тут и так понятно, а вот со зверьком были некоторые трудности. Он почему-то приглянулся ему, и теперь внутри я постоянно слышал недовольное ворчание на грани слышимости. Если так пойдет дальше, то я и уснуть не смогу от этих потусторонних шептаний. Выйдя на улицу, мне пришлось обойти амбар и выйти к баракам, где и собралась компания молодых мужчин во главе с генералом. Тот увлеченно курил сигарету и довольно добродушно рассказывал какую-то историю. Первое, что мне захотелось сделать, это треснуть ему по харе, но логика и здравый смысл все же сыграли свою роль тормоза. Если я сейчас тут героически подохну, то никому лучше не будет. А вот взять свое хитростью. «Здаров», довольно добродушно сказал я, поднимая руку в приветствии. «О чем болтаем?» Мой нагловатый и уверенный в себе вид почему-то привел бандитов в смятение. Выдал один из стрелков, он еще синюю бандану зачем-то носил. «Лето же, а он с платком на голове. Странный тип. Ты порешал там все?» — спросил заинтересованно генерал. «Решил все-таки с нами быть?» Вопрос старого вояки чуть не выбесил меня, но я справился с эмоциями. «Будь моя воля, я бы тебя прямо тут распотрошил, но всему свое время». «Да, но есть нюанс», — добродушно выдал я, хоть и с большим трудом. Все присутствующие напряженно уставились на меня. Понимая, что от меня требуют более развернутого ответа, я расслабил плечи и начал перечислять. «Ну, во-первых, мне нужен один из рабов, мужик такой с белой бородой, плохенький-то». Договорить я не успел, меня перебил самый молодой из шайки. Единственное, что я мог по нему сказать, он не выглядел тупым, скорее наглым и необразованным. Зато при генерале нашел свое место в жизни, верного пса, приносящего тапочки. Именно так я его и видел со стороны. «Это тот, что с дыркой в боку пришел. А зачем он тебе?» — уже не так дружелюбно переспросил малец. «Не мне, а вам», — уточнил довольно грубо я, смотря юному гопнику прямо в лицо. «Он полезный. Поверьте, вам же лучше будет, если он выживет». Генерал сразу же заинтересовался. Видимо, понял, что я говорю чистую правду. Потому и спросил сам: «И чем же нам этот старик будет полезен?» Несколько секунд я смотрел ему прямо в глаза, пытаясь скрыть негативные эмоции. И вроде как справился с этим. Он, как и я, может гайки крутить. «Мы», — я указал рукой на тачки, стоящие у ворот, — «можем ваши драндулеты чинить. Не думаю, что в этом мире есть дилерская станция, или хотя бы что-то отдаленно похожее на склад с запчастями. Вы планируете на своем говне вечно ездить? Рано или поздно техника сломается». Сидевший слева от генерала мужчина поднялся на ноги, опираясь на автомат. Выглядел он постарше меня, но точно младше, чем их лидер. Крепкий мужик, немного кучерявый, с густой короткой бородой цвета угля. «Ну и на кой нам твой старик? Мы тачки и сами чинить можем. Я тоже слесарем по ремонту раньше работал. Думаешь, вы особенные такие, кто может гайки крутить?» Видимо, этот человек выступал кем-то вроде правой руки авторитета. Раз сам поднялся без команды — затруднительное положение, но не невозможное. Уж точно не для меня. «Да, а ты сварить рулевую тягу сможешь? Или может выковать ее? А мы и не такое с Михалычем проворачивали. Когда я говорю, что он может быть полезен, значит, так оно и есть. Но ты всегда можешь его шлепнуть, и тогда мы с вами больше не друзья», — в конце радостно заявил я, чем реально всех удивил. Первая ставка сыграла. Главное, что я смог сделать, это вернуть себе контроль над ситуацией. Я дал этим парням выбор, причем довольно простой: заиметь меня в союзники или же сделать настоящим врагом. Причем тут и ежу понятно, если я стану врагом, то меня легче пристрелить, иначе я потом уже никогда не отстану. Выбор. Во всем виноват чертов выбор. Раньше я об этом не задумывался, но у Михалыча многому можно было поучиться, будучи его учеником. Такие простые деловые приемчики я подсмотрел именно у него. «Насмехаешься над нами, мелкий выродок», — тут же огрызнулся бородач, Но его осадил генерал. «Оставь его, Секир. Малый годные вещи толкает». Довольно выдохнул старик в военной форме. «Будет тебе твой старикан. Даже бегать сможет. Что-то еще». В конце генерал выдохнул тонкую струйку пара, сделав жутко довольное лицо. «Вопрос задали мне, и мне придется на него отвечать». Собравшись с мыслями, я ответил: «Росомаху тоже неплохо бы подлечить, да и меня интересуют кое-какие ответы. Я так понимаю, что вы тут не первый день, как же так получилось-то?» Мой хитрый вопрос с подковыркой заставил генерала напрячься. Похоже, я задал неподходящий вопрос. «Мальчик, тебе нужно усвоить один довольно важный урок. Это место». Старик жестом указал на окружавшую нас действительность. «Темпорал – довольно сложное и совершенно не такое, как наш прошлый мир. Здесь все измеряется в другой валюте, не в такой, как ты привык. Мое нутро – враг моего благополучия. Но видит Бог, я не мог не пошутить. Вы расплачиваетесь друг с другом печеньями?» – удивленно переспросил я, не скрывая сарказма. На несколько секунд повисла тишина, в которой начал хихикать малый, но тут же прекратил под взглядом своего патрона. «Нет, Артем, здесь в ходу совершенно другая валюта, информация», — снисходительно заявил генерал, прекрасно понимая, что мои шутки никак не вредят его авторитету. «Твои знания и умения – это единственная ценность здесь. Я вот, накачанный старик элегантно указал на себя, умею объединять людей, даю им смыслы. Ну а ты что умеешь ты, мы довольно скоро выясним». Хитро, не по-доброму, улыбнулся генерал. От его улыбки мне еще сильнее захотелось ему треснуть. Вот настолько он меня бесил своим поведением. Манерный какой-то хрыч, который привык, что все ему прислуживают. Хотя, будь он другим, черта с два он дослужился бы до генерала. Ни за что не поверю, что он где-то в горячих точках воевал. Тех я видел, и это люди совершенно другой породы. «Мне птичка на хвосте принесла, что у вас личный маг-целитель есть, женщина. Странно, но чет я ее не наблюдаю. У вас какие-то разногласия наметились?» Немного осмелев, спросил я. «Нужно поддерживать свой образ хитрого говнюка, иначе реально убьют. Это что же за птица такая, хитро деланная, к тебе тут прилетала? Или ты познакомиться поближе с нашей сестрой хочешь?» Генерал усмехнулся, однако по глазам было видно, там промелькнула капелька недовольства. «Ага, наглая такая чайка пролетела», — специально расплывчато подтвердил я. «Вообще никого в грош не ставит. Прилетела такая и говорит: ха, баба-то ваша, ведьма, колдунья хренова. Как смог, я спародировал ор чайки, даже руками помахал. Веселуха же, но не для меня». Зато бандиты начали тихо хихикать, чего я и добивался. Генерал нехотя закатил глаза, а потом кивнул бороде. Тот сразу же изменился в лице, будто ему дольку лимона в рот засунули. «Понял, сейчас приведу ее», — выдавил из себя мужик. Ну а я снова решил пошутить, когда тот проходил мимо. Этого чувака реально в честь топора назвали или это местный прикол какой-то? Все же имя Секир не такое уж и распространенное. Теперь смешки сменились настоящим хохотом. Мое же дело прошло более чем удачно. Во-первых, я смог добиться того, чего хотел. А во-вторых, я заимел хоть и малюсенькую поддержку среди мародеров. В случае чего, можно будет перетянуть их на свою сторону. Ну или хотя бы заставить сомневаться. «Пойдем-ка побазарим, Артем. Мы же не просто так тебя из цепей вытащили». Генерал, несмотря на мое сопротивление, сгреб меня и потащил в другую сторону, подальше от своих бандитов. Далее разговор совершенно не клеился, потому как, отойдя на почтенное расстояние, этот мордоворот резко схватил меня за шею и прижал к бараку. «Слушай, шутник, помнишь, о чем мы с тобой говорили? Генерал имел поразительную силу, причем обычными мышцами ее было не объяснить. Не каждый культурист сможет взрослого человека за шею поднять, а этот так легко это сделал. А потом я понял почему. Как только он улыбнулся, я увидел довольно острые зубы. Я неясно выразился в тот момент», — прошипел озверевший дед. Речь шла только о крике. Я не повышал голос, мудак. Я пытался вырваться, но хватка у генерала была железная. «Да, но ты постоянно пытаешься проверить меня и моих ребят на вшивость своими дебильными шутками. Ты думаешь, я не понимаю этого? Кусок ты дерьма». Весь лоск добродушного дядюшки вмиг смело, оставив лишь нутро дикого зверя. Очень печально, потому как внутри меня сидела штука пострашнее. Я чувствовал это, и он тоже чувствовал. Он смеялся, находясь внутри меня, и только и ждал возможности, чтобы выбраться. И если бы он это сделал, здесь бы началась настоящая бойня. «Ты, сука, не на того наезжаешь. Мы с тобой похожи, зубоскал Хренов. Лишь на секунду, но я позволил ему вылезти наружу и показать зубки. А, удивился генерал, после чего, уже сам не на шутку испугался. Чего уставился, урод? Разве тебя не учили хорошим манерам? Существо с моим голосом, всем своим видом выражало лишь скуку. Но внутри он смеялся словно бес. Причем смеялся довольно задорно. Я-я. Генерал реально начал давать заднюю. Он разжал пальцы, после чего отступил на шаг, позволив мне отдышаться. Ну и монстра своего спрятать. Контроль над телом я вернул, правда и сам не понял как. Словно мне его как подачку вернули. Сам же старик явно чувствовал себя еще хуже. Ему пришлось согнуться и упереть руки в бока. Еще бы, трансформация отнимала много сил. Единственное, что я из всего этого вынес, так это понимание некой иерархии этих тварей, которые сидели внутри нас. Какие-то были послабже, другие, наоборот, имели невероятный потенциал для роста. Ты, генерал, явно был шокирован увиденным. Ты реально такой же, как и мы. Как ты, черт побери, не сдох? Вопрос старика прозвучал угрожающе. Будто я должен был умереть, но каким-то чудом выжил. Так же, как и ты, идиот. Или мы теперь враги до гроба? Думал, что самый сильный здесь. Я усмехнулся, хоть и сам едва мог стоять на ногах. Черт, внутри будто каленым железом прошлись. Да еще и усталость накатила такая, будто я неделю не жрал. Попробуешь меня убить, и я все здесь литрами крови залью. Выпотрошу вас и пойду дальше. Теперь ты знаешь, что с вами будет, если попытаетесь меня обмануть. Решил, что дополнительная угроза будет как раз к месту. Малец, ты даже не представляешь, с какой силой имеешь дело. Один просчет, один неверный шаг. Генерал все же смог справиться со слабостью и выпрямиться в полный рост. Осмотревшись, он удостоверился, что вокруг никого нет. И что, мы теперь поубиваем друг друга. Вот так просто, без задней мысли, с усмешкой переспросил я, ожидая ответа. Нет, уже спокойно ответил генерал. Он размял шею и протянул мне руку для рукопожатия. Владеть силой, не то же самое, что ей пользоваться. Если у тебя нет контроля за своим демоном, то считай, у тебя вообще ничего нет. Несколько секунд, мы смотрели друг на друга без каких-либо эмоций. Я не пожал ему руку, сам выпрямился. Вот еще чего, в прошлый раз мне нехило так съездили по морде. Сам с собой дружи, старый мудак. Не я первый на тебя напал, так что и не мне решать, что теперь со всем этим делать. Огрызнувшись, я без страха посмотрел ему в глаза. Глава 6. И все-таки, не самая лучшая еда в мире, но сойдет. Едва, проживав кусок жесткого мяса, я смачно запил еду стаканом воды, буквально влив его в себя. Жрешь как свинья, так еще и недоволен чем-то. Могли бы давно тебя пристрелить и дело с концом. Женщина, которую местные бандиты называли сестрой, стояла рядом, держа на полусогнутых автомат. Сама картина не вызывала у меня никакого доверия, потому как по ее суровому взгляду было понятно, что в гробу она видала таких приятелей, как я, да еще и таких хитрожопых. «Спасибо», — в шутку показал тост стаканом местной лекарши, язвительно скривив лицо. Та лишь язвительно фыркнула на меня. «Лучше бы ты молча ел, оставили же на мою голову геморрой». Дамочка выглядела непримечательно, глазу негде зацепиться. Спортивный мешковатый костюм, такая же мешковатая куртка и черная кепка, закрывающая гладко уложенные волосы русого цвета. Судя по черным мешкам под глазами, ее тоже этот мир нехило так потрепал. В частности, ее способность спать. Повернувшись на своих двоих, я с кислой миной оторвал кусок вяленого мяса и сунул его пухле в самодельный бамбуковый ящик. Тот сразу же начал урчать и с удовольствием грызть предложенное ему угощение. Ума не приложу, на кой хер тебе эта зверюга? Дамочка, имени которой я так и не узнал, явно имела какие-то проблемы с домашними животными. У тебя что, кота никогда дома не было? Пушистиков не уважаешь? С полунабитым ртом усмехнулся я, за что тут же получил тычок дулом автомата в бок. Пасть свою закрой, сначала даешь, потом рыгай свои кривые слова, мудила. Сестра явно была не в духе. Еще бы, ее королевское величество явно же оторвали от сугубо важных дел, заставили человека лечить, плюс еще и ветеринаром на полставки подработать. Тут любой нормальный врач в три погибели согнется. Да чего я распинаюсь тут вообще? Они все, тут, сука, припинутые на всю голову. Что генерал, что этот его кабан с кликухой как у топора, что это вот мадама, будто из палаты по неотложке сбежавшая. Если в голове один стресс, то и в жизни так же будет. Мозги-то свои беречь надо. Ом-ном-ном. С упоением прожевал я новый кусок мяса. Ну ты и гнус, конечно. С омерзением заметила сестра, мое радостное лицо. А что, мне еще оставалось? Бегать как заполошенный и орать на каждом углу, что мы все умрем. Вот уж дудки. Сами же меня пощадили, накормили, так еще и зверушку мою подлечили. И все на халяву. Не день, а настоящий праздник какой-то. На самом деле, пока мне разрешили передохнуть, я не терял времени зря. Смог осмотреть лагерь со всех сторон, обойти каждый его уголок и понять, есть ли тут хоть какие-то пути для отхода в случае чего. А уходить однозначно надо будет. Михалыча тут одного не бросишь же. Да и остальные люди ни в чем не виноваты. А бегать по новому миру, в компании головорезов, мне как-то не хотелось. Да и доверия у меня к ним никакого не было. Они сами-то себе не доверяют. О каком еще доверии может идти речь? Вся власть генерала строится на страхе. Он и мне пообещал голову открутить, если я попробую их обмануть. Ну это мы еще посмотрим. Хаер-хаер-хаер. В клетке ощутимо завошкался пух, и даже стал немного ее прогрызать. Можно его выпустить. Ему не нравится просто в заперти сидеть. Я с улыбкой на лице указал на клетку. Сначала я подумал, что сестра банально уснула, сидя напротив меня у одной из машин. Но потом она все же ответила. Пусть сидит. Этот засранец мне палец чуть не откусил, когда я его воскресила. Простым спасибо тут не отделаешься, так что пусть сидит там и не вякает. Иначе я второй раз его пристрелю. Еще и улыбнулась так недобро. И только сейчас я понял, кто пальнул в моего питомца. Внутри сразу же зашевелился демон и начал раскачивать лодку, обнаружив того, кто посмел тронуть его любимца. На самом деле не настолько сильно я прикипел к росомахе, чтобы о нем переживать. Наоборот, тот, второй я, довольно быстро нашел с ним общий язык, чем я похвастаться ну никак не мог. Как по мне, просто прикольная зверушка. Убивать жалко, так чтоб ей рядом не бегать. Ты чего уставился на меня, шутник? Сестра заметила мой взгляд и тут же среагировала, почувствовав нутром что-то не так. Не могу точно сказать, есть в ней проклятие или нет, но магичить она точно умеет, иначе не вернула бы Михалыча в исходное состояние. Его из амбара вытащили в полуобморочном состоянии на минуту и показали, что теперь ему ничего не угрожает, да и обратно утащили, волоча за руки. Типа смотри, живой и ладно. А вот то, что потребовали взамен эти уроды, мне ой как не понравилось. Квест выглядел примерно так: сходи туда, не знаю куда, забери то, не знаю что. Дело было вот в чем. Пару дней назад генералу пришел новый квест на телефон, как он еще сам сказал, от разработчиков. Кто эти самые разработчики и о чем вообще речь, меня так и не посвятили. Скорее всего, так называли некоего администратора, который посылал указания сверху всем прибывшим людям. Так вот, квест пришел в стиле: «Пойдите по указанным координатам и изучите местность». Генерал, как самый умный здесь, справедливо решил, что он слишком важная шишка для таких приключений, поэтому послал своих ребят разобраться, чё ж такого там интересного по квесту происходит. Но никто не вернулся. И вот здесь и стартует моя история, мой новый квест. Хотя в моем телефоне он так и не отобразился. Там вообще квесты перестали появляться, но судя по словам их мелкого, такое бывает в этой местности. Иногда квеста можно ждать неделю или даже больше. А вот попытки заставить других выполнять за тебя задания обычно кончались хреновыми последствиями, о чем генерал, похоже, совсем забыл. За эту информацию тоже спасибо болтливому пацану из их шайки. Так что впереди меня ждал новый забег по пересеченной местности, а также работа самого настоящего разведчика. Благо, что убивать никого не послали. Дали лишь четкие указания сбегать по координатам и разнюхать, что там вообще произошло. Если ребята мертвы, то постараться вернуть их барахло домой. Мое мнение насчет всего произошедшего, конечно же, никого в лагере генерала не интересовало. Живой, руки, ноги есть, не тупой, значит, подходишь для такой работы. Сами-то они по понятным причинам из лагеря лишний раз старались не вылезать. А вот для чего им нужна была такая прорва людей, я так и не выяснил. Только из тех обрывков информации я понял, что они нужны в качестве болванчиков на некой плантации. Что за плантация и где она располагалась, я так и не смог выяснить. Мелкий наотрез отказывался об этом месте говорить, а остальные были не предрасположены к хоть какому-то разговору. На том, в общем, и порешили, что пойти в лес и найти мужиков, которых я в глаза-то не видел, Это вполне себе здравая идея. Умом-то я понимал, что от меня хотят таким образом избавиться, причем ясно было почему. Пока я нахожусь в лагере, я прямая угроза власти генерала, а старый хрыч явно делиться своим завоеванным авторитетом ну никак не хотел. Хорошо хоть поспать дали, часа три, наверное. Потом все же растолкали и заставили есть их стряпню, а из еды не сказать, чтобы много всего было, кролики да хомяки, которых они тут умудрились поймать, а взять с собой тот обед, который я наловил вчера, мне как-то не пришло в голову, на том месте меня и так мутило, да еще и бежать нужно было, так что плакали мои трофеи, где-то в лесу. «Ты пожрал?» – спросила сестра, заметив, что я больше не уплетаю мясо. Кости и остатки шкур я благополучно сплавил пухляку. Тот вроде и не против был. Во-первых, не пожрал, а поел. Нагло заметил я, вставая со своего места. А во-вторых, я размял затекшие руки и задницу, после чего одним махом опрокинул клетку с росомахой, стукнув по ней ногой. От такого удара она не выдержала и позволила зверьку выбраться на свободу. «Ты чего задумал, упырь?» Сестра тут же вскинула автомат и нацелила его на питомца, но пухлой тупостью не страдал. Он шипел, скалился и даже прыгал на месте, но что такое оружие, почему-то понимал. Поэтому лишь делал вид, что он грозный и сейчас всех тут убьет. Просто он добрый в душе и девочек вообще не бьют, наверное. «Че с твоей выдрой не так?» – взвизгнула женщина, когда пухля попытался подойти к ней бочком. «Почему не выстрелила, я не знаю, а ты ему не понравилась. Злая ты. Кстати, я твоего имени так и не узнал», с усмешкой заметил я. «Сама ситуация была чертовски забавная, как по мне. Убери эту тварь, скажи, чтоб ушла». Девушка продолжала метаться между мной и росомахой, выцеливая то одного, то второго. Я неясно выразилась. «И нихер тебе мое имя знать, придурок. Прекращай шутить, блин, того и гляди перейдет на визг. Ну почему местные люди такие нервные? Ну подумаешь, мелкая животинка клыки показывает. Не трогает ведь никого. По лесу вон, вообще мутанты бегают размером с автомобиль. Я бы их больше боялся». Сжалившись над сестрой, я громко свистнул, чем привлек внимание пухли. «Эй, шерстяной, отстань от тети. Иди лучше ко мне, я тебе кое-чего дам». Я присел и протянул вперед руки. Зверь тут же заинтересовался и побежал в мою сторону. Сестра продолжала за ним следить, будто он крокодил какой, а не пушистый засранец. Подбежав ко мне, я показал зажатый кулак, а росомаха начала усиленно его обнюхивать. Но когда я раскрыл ладонь, то там ничего не оказалось. Возмущению и удивлению не было предела. Росомаха просто застыла, смотря мне прямо в глаза. «Ты думал, в сказку попал, мелкий засранец? Хочешь быть частью моей стаи? Придется отработать. И начнем мы с...» Я улыбнулся во всю шею своего рта. По-злодейски так, а потом сгреб росомаху и прижал его к себе, попутно тиская во всех местах. Зверь, естественно, пытался вырваться. Он визжал и шипел, но куснуть так и не решился. «Будешь меня слушаться, гаденыш, будешь, ух я тебе!» Я вертел визжащий комок злобы в руках, а внутренний монстр просто наслаждался этим видом. Какие мысли посещали в этот момент голову сестры, я старался не думать. Животных я очень любил, особенно пушистых. Так что росомаха хорошо подходила на роль мягкой антистресс-игрушки. Чуть позже, к нам уже подошел генерал и выдал мне мое старое барахло. Рюкзак с копьем и складный нож. На мой немой резонный вопрос, а почему не ствол, я получил вполне справедливый ответ. Оружие захотел, а где гарантия, что ты не вернешься и не пристрелишь нас? Вообще-то, сынок, доверие нужно заслужить. Стоя у ворот, генерал немного нервно поглядывал в сторону леса, как будто чувствовал нечто неладное. Да и другие парни из его банды нервно смотрели в сторону деревьев, пытаясь там что-то высмотреть. «Если я там не подохну и смогу выбраться, не думаешь ли ты, что логичнее будет вернуться и всех вас порешить? Как по мне, просто идеальный план». Недобро пошутил я в ответ, давая понять, что я насквозь вижу его гнилой план. «Ты только говоришь, что постоянно кого-то убьешь. Сам-то ты никогда оружие в руки не брал. Так что даже не думай, что я поверю в твою брехню, шутник». Уже вполне серьезно огрызнулся генерал. «Да, хочешь на практике проверить мою угрозу?» — сказал уже не я. Тот, другой, на секунду вылез и показал свое ужасное лицо. «Я чую, как этот старик чего-то боится. Здесь явно что-то нечисто, аллилуйя. Я впервые услышал в своей голове осознанный ответ этой твари. Значит, и говорить как нормальный человек она тоже может, а не как укурыш под спидами. Ответа мне в голову не последовало. Иди давай, если не вернешься до заката, то мы будем считать, что ты тоже сдох. Здесь всего 5 километров идти, так что тут недалеко. Генерал настроил на своем смартфоне маршрут, после перекинул его уже на мой. Как он это сделал, пока что оставалось для меня загадкой. Я и в старом мире-то не так, чтобы часто этой функцией пользовался. Если я вернусь и не получу ответы, то поверь, хорошо от этого никому не будет. На этот раз мое терпение точно лопнет. Несколько секунд мы оба смотрели друг другу в глаза, после чего генерал отступил, позволяя мне уйти. Наверняка эти ребята сейчас радовались моему уходу. Еще бы, такая заноза в заднице свалила. Но я видел свою позицию в новом мире несколько иначе. Меня вообще слабо интересовала дружба с этими ублюдками. Мне нужны были ответы на вопросы, а еще голова той ящерицы. На этом мой список дел на ближайшие дни заканчивался. Узнаю что-то новое и потом уже буду решать, что с этим делать. Свалив из лагеря, я буквально ощутил, как с моей шеи целый гранитный блок напряжения свалился. Отпустило так отпустило. Так еще и свежесть приятнейшим образом резанула по носу, успокаивая мой и без того беспокойный ум. Мысли хоть немного начали затормаживаться, позволяя думать более медленно и размеренно. Звуки местных зверей уже не так сильно пугали, как в первый раз. Да и местность была очень похожа на таежные леса. Ничего необычного, елки да кусты всякие. Прием ни коряк, ни ручьев с оврагами я на своем пути так и не встретил. Пушистый продолжал бежать рядом, периодически удаляясь в лес, оставляя меня наедине со своими мыслями. Иногда над головой пролетали местные летуны, но я в упор не мог разглядеть этих мелких зверушек, то ли птицы, то ли еще чего. Один раз я снова услышал сову, но поймать взглядом так и не получилось. Ухнула где-то слева и замолчала, но подходя к нужной мне точке, весь пейзаж начинал постепенно меняться. Сосны начали сменять жуткие деревья, чем-то напоминающие мангровые заросли, так еще и почва начала постепенно хлюпать под ногами. Странно, но комаров почти не было, а еще стало подозрительно тихо. Вишенкой на торте выступил туман, который тонким ковром лежал почти у самой поверхности земли. Так, вот теперь моя пятая точка начинает что-то подозревать. Пошутил я для собственного успокоения. Свободная походка кончилась и мне пришлось перебираться через корни местных деревянных чудищ. Ощущения незабываемые, будто в кошмар попал. Но остановиться меня заставил другой звук. Женский крик раздался впереди, но он явно не принадлежал человеку. Живому, по крайней мере, человеку. Так только мертвецы в видеоиграх умели кричать. Ну или другая какая нежить. Явно что-то потустороннее. Я резко застыл, сжимая в руках копье. Если на меня сейчас выпрыгнет какой-нибудь призрак, то в гробу я видал такие квесты. Нервно просипел я. Как сказал бы любой адекватный человек, я не трус, но я боюсь. Тем более всякую паранормальную жуть. Нечто большое и с крыльями пролетело над головой, и я чуть Богу душу не отдал. Вот настолько она неожиданно решила прокричать именно над моей головой. Тень птицы скрылась за деревьями, и я вновь уставился вперед. Все мое нутро буквально орало: «Не иди туда, там смерть». Но чашу весов перевесило нечто другое. Мне на смартфон прилетел квест. Сообщение. Вам доступно новое задание. Исследуйте затопленные лабиринты. Найдите тайник и убейте босса. Награда. Доступ к системе прогрессии. Бонусная награда за убийство босса. Артефакт, способный контролировать проклятие. Только последняя строчка заставила мой мозг переключиться обратно в быстрый режим. Мозг будто мотор от мопеда взвыл от новой интересной информации. Желание раздобыть штуку, с помощью которой я смог бы снизить влияние проклятия, было очень велико, чертовски велико. И именно это желание перевесило все остальные. Ну что ж, теперь хотя бы понятно, что тут находится. Некие руины, внутрь которых придется залезть. Теперь все происходящее все больше походило на видеоигру. Сделав несколько шагов, я заметил, что точка на карте изменилась. Теперь мой маршрут уходил левее. А вот дальше случилось то, чего я совсем не ожидал. Опасность пришла не спереди, она прилетела сзади. Нечто довольно крупное рухнуло на землю позади меня, после чего я развернулся. Тварь одновременно походила и на грифа, и на человека. Эдакий гуманоид с человеческим лицом. Монстр, с клювом и хитрыми желтыми глазами. Прилетел, мать его. Бум. Следом упал второй. Мне хватило лишь одного взгляда, Чтобы понять, таких деревянным копьем не убьешь. Тут либо обратно бежать обратно в лагерь, либо в местный храм. Одно из двух. Но моя жадность взяла верх. Развернувшись, я громко заорал, показывая два фака этим летающим засранцам. Пошли нахуй, крылатые уроды. Черта с два я тут сдохну. И со всей дури рванул влево, ища глазами хоть что-то похожее на руины. Глава 7. Это было глупо. Чертовски глупо и небезопасно. Такое ощущение, что эти крылатые мутанты явно поняли мой посыл, и на всех парах заковыляли вслед за мной. И ковыляли они, должен сказать, чертовски быстро. Твою ж, сука, вперед. Подгоняя самого себя, я периодически оглядывался. Два монстра прыгали и бегали довольно ловко, несмотря на приличных размеров крылья. Это им никак не мешало бегать по пересеченной местности. Ха-ха-ха, раздалось совсем рядом у меня за спиной. Третий упал, чуть не сбив меня с ног, но я успел увернуться. Одна нога, вторая. Я старался бежать так, чтобы не вывихнуть себе ничего. Корни, конечно, мешали, но страх быть съеденным уродцами из книжек ужасов как-то не прельщало. Вдалеке начали проступать каменные колонны, и я тут же понял, бежать надо именно туда. Если там есть затопленный лабиринт, значит и способ затаиться или даже убить хотя бы одну из тварей. Хлюпая разорванными кроссовками по черной глине, я в глубине души мечтал, чтобы артефакт, контролирующий демона, оказался чем-то наподобие обуви, или хотя бы пляжных тапок. Еще один такой марш-бросок, и я останусь без обуви. Тогда придется искать где-то свой размер. Сомневаюсь, что у местных зверюк есть своя обувная фабрика. Мои преследователи тем временем слегка отстали, но их упорные крики и чавканье клювов прямым текстом намекали: «Хрена с два, Артемушка, ты от нас убежишь. Мы хотим кушать». «Я тоже хочу кушать. Кстати, а где Пухля? Где мой комок злобной боевой ярости?» На бегу свистнуть было довольно проблематично, но я умудрился. «Эй, Шнырь, ты где там? Помогай давай своему боссу». Как только я это выкрикнул, на одну тварь тут же обрушился визжащий комок злобы. Все трое преследователей затормозили, явно не ожидая такого подвоха со стороны местной фауны. Ну а Пухлый прямо героем в моих глазах сейчас выглядел. Жаль, что его съедят. Добежав до небольшого постамента, похожего на подземный вход, я резко остановился и обернулся. Там разворачивалась настоящая драка. Трое птиц-мутантов прыгали и орали, пытаясь отодрать от себя безумную росомаху. А мелкий, прямо демон, пытался их всех сожрать. «Эй, Пух, давай за мной!» Мой крик тут же сменил приоритет зверю, и он словно послушный песик побежал на звук моего голоса. Все трое летунов, потрепанные, но все еще злые, остались там стоять в полном замешательстве. И все-таки они тупые. Люди бы давно бросились в погоню за зверенышем, а эти словно звери, охренели от такого отпора. Правду говорят, что росомаха – это просто большой злобный сибирский медоед. Один род, все-таки. Пух гордо дошагал до того места, где я спрятался и показал себя во всей красе. Мокрый от кровищи, но довольный собой, с разорванным носом. «Крутой, а теперь давай за мной, потом тебя подлечим». Махнув рукой, я показал направление вглубь затопленного храма. То, что это был именно храм, говорило и то, что стены были словно выплавлены из однородной массы. Намекали на кладку лишь редкие полосы стыков. Еще тут было темно, как в жопе у негра, а еще пахло сырым мхом и камышами. Такой терпкий своеобразный запах. Понятно, что где-то впереди нас ожидала вода, вот только где. Идти на ощупь было, конечно, чистым самоубийством, но человеческий глаз и не к такому может привыкнуть. Сделав несколько поворотов, я заметил слабое свечение и поспешил к нему. Это была лестница, уходящая вниз, освещенная светящимся в темноте лишайником. Растение словно лампочка светилось, едва-едва освещая путь. От сердца немного отлегло, потому как какое-никакое освещение тут все же было. Спустившись по ощущениям на еще один этаж, мы с Пухлей вышли на небольшую площадку, за которой располагалась кромешная тьма. Что было впереди, а что внизу, рассмотреть возможности не было. Темнота сжирала все, но нашлась тут и довольно приметная штука. Постамент с вырезанными на нем рунами. Руны не светились, да и сам агрегат не сказать, чтобы выглядел рабочим. Но Пухлю он почему-то заинтересовал. Зверек начал буквально рыть носом вокруг этой штуковины, в попытке ее полностью обнюхать. Потом повернулся ко мне и весело задышал. Даже пасть свою открыл от удовольствия. «Думаешь, она рабочая?» — спросил я в шутку. Ответа я, естественно, не дождался, только ухмыляющуюся мордочку. Подойдя к постаменту поближе, я положил на него ладонь и попытался сверху нажать. Ничего не произошло. Потом попытался найти хоть что-то отдаленно напоминающее скрытый рычаг. Ощупал верхушку. И только нажав на одну из рун, она словно кнопка ушла чуть глубже, открыв в каменном механизме ложе под человеческую руку. Ну или под не очень человеческую. Все же там было место под 4 пальца. Просто один был жутко большим и позволял схитрить. Нажав туда, земля под ногами тут же пришла в движение. Платформа, на которой мы стояли, завибрировала и постепенно начала снижаться. Включились скрытые механизмы храма, и света начало становиться все больше. Под потолком загорались зеленые линии. Воздух наполнился запахом озона, а также, где-то в глубинах храма раздался щелчок, похожий на трансформатор. Древние технологии. Правда, чему я радуюсь, едко заметил я. Радость от открытия чего-то неизведанного затмил тот факт, что если раньше тут вся техника спала, то теперь она однозначно пришла в движение. Если судить логически, то это не предвещало ничего хорошего. Наверняка меня тут не ждали и теперь будут искать. Даже если местные обитатели не механизмы какие, а самые настоящие гуманоиды. Ну или еще кто-то, кто мог бы тут поселиться. Платформа тем временем полностью опустилась на еще один этаж ниже, после чего с таким грохотом остановилась, что у меня исчезли всякие иллюзии насчет своего обнаружения. Меня выдала эта штука, и сейчас сюда сбежится целая толпа тварей. Я схватил копье поудобнее, а также проверил нож, прикрепленный к ремню. Так, чисто на всякий случай. Но прошла минута, потом две. Ноль реакций. Будто в этом богом забытом подземелье вообще ни одной живой души не было. Только привидений мне тут не хватало. Успокоил я сам себя. Сделав один робкий шаг в темноту, я был готов среагировать на любой шум. В квесте ясно было сказано, пройти руины и убить босса. Значит, он тут точно есть. А вот насчет его приспешников ничего не было сказано. Еще шаг, и моя нога наступила в воду. Пол оказался покрыт водой. Это меня напрягло. Темная гладь местной воды вызывала у меня лишь чувство страха, помноженное на безграничное чувство недоверия к этому месту. Теперь даже продвижение вперед давалось с трудом, потому как мне в прямом смысле приходилось бороться с самим собой, через силу заставляя тело двигаться. Сделав еще шаг, я почувствовал, как внутри живота снова раскаляется пламя. Демон решил взять надо мной контроль. Что вообще происходит? Меня резко скрутило, даванув по внутренности адского пламени. Все вены вздулись, а разум просто завопил от боли. На этот раз проклятие пыталось силой меня скинуть, отобрать контроль. Вдали раздалось бульканье. Сердце ушло в пятки. Как не вовремя, сука. Одна секунда, две, все, сознание на этот раз потухло, и я очутился в совершенно другом месте. По ощущениям, меня лишь на пару мгновений вырубило, но то место, где я оказался, выглядело еще более жутко чем-то, где я был секунду назад. Это был лес, но не такой, как я видел до этого. Он был еще более ужасным и мерзким. Деревья будто были слеплены из плоти, а земля едва заметно светилась мерзотным зеленым свечением. Деревьев было много, и на них висели скелеты неизвестных мне тварей. Причем, судя по выражению черепов, мучились они перед смертью знатно. Да и небо выглядело так, будто кровавая луна взошла. Чертовщина в чистом виде. «Это еще что за херь?» – удивленно произнес я, осматриваясь по сторонам. Ощущения в теле были такие, будто я сплю. Все казалось иллюзорным и невесомым. Будто вот-вот проснешься. Но кошмар не спешил заканчиваться. «Ну здравствуй, козявка!» Голос твари я сразу узнал. Это был он. Он удобно разместился на одном из своих кровавых деревьев, словно на лежаке. Вот теперь я смог разглядеть демона получше. Гуманоид, с чертовски длинной и гибкой шеей, морда, напоминающая ящера, и человека одновременно, а еще пасть, полная острейших зубов. Но кожа не была живой, он полностью состоял из клубов дыма, выделяясь на общем фоне лишь силуэтом и пастью с глазами. С одной стороны у него был один большой глаз, а с другой 3 маленьких, как у паука. «Добро пожаловать в мой мир!» С нескрываемым наслаждением прорычала тварь. «Даже не думай, что сможешь обвести меня вокруг пальца. Да я что-то и не планировал». Попробовал отшутиться я, подняв руки. Монстр тут же среагировал, спрыгнув вниз, громко зарычав. Он словно тигр или лев, начал облетать меня по кругу, рассматривая со всех сторон. «Врешь, лысая обезьяна. Я это чувствую, я это ощущаю. Знаешь почему?» Казалось, будто монстр наслаждается своим положением. Еще бы, затянул меня в свой гребаный кошмар и теперь издевается. И почему же? Уже не так уверенно переспросил я. Демон подлетел в виде дыма сзади и чуть ли не в ухо мне прошипел. Потому что я и ты, это одно целое. Все, что чувствуешь ты, чувствую и я. Думаешь, я не догадаюсь, зачем ты приперся в руины? Ты хочешь избавиться от меня, отсечь, как ненужную опухоль. Как наивно. Демон продолжал кружить, оставляя меня наедине с собственными мыслями. Что значит мы одно целое? Не припомню, чтобы раньше во мне сидел какой-то упырь. Ты попутал там, я попробовал возмутиться, но меня тут же поставили на место. Демон умудрился уронить меня, сделав подножку. Я тут же вскочил обратно, но его и след простыл. Тишина и мертвые деревья вокруг. Через мгновение я снова услышал его речь, только сверху и приглушенно. Даже не думай, что сможешь меня подчинить, кусок плоти. Для меня свобода – это смысл собственного существования. Рано или поздно, я сожру тебя, и ты окончательно умрешь. Можешь продолжать бороться, но результат будет один – ты сдохнешь, а я восстану вновь. Сознание резко выпрыгнуло обратно в реальный мир, пока я не спохватился. Но хвататься было ни за что. Демон оставил меня в качестве наблюдателя. У меня есть имя, идиот. Меня зовут Тень. Радостно прокричал демон с моим лицом. Дальше мне оставалось лишь наблюдать. Несколько секунд ничего не происходило, а потом он словно дикий зверь бросился вперед. Нырнул в воду, а потом всплыл с верещащей добычей. Житель подземелья оказался никаким не каменным роботом, а вполне себе обычной амфибией. С поправкой на то, что у него было две руки, две ноги и наглая гуманоидная рожа, с кривыми зубами. Монстр дергался, шипел и пытался укусить Тень, но тот лишь улыбнулся, свернув утопцу шею, а потом схватил обездвиженный труп чудища за ключицу и со всей силы разорвал его пополам, позволяя литрам крови и внутренности фонтаном выскочить из того, что осталось. Стоя по пояс в крови, демон жадно облизнулся, наполнив своды храма своим заливистым смехом. «Давненько я так не отрывался. Дайте мне еще. Я хочу убить больше этих склизких уродцев. Ну же, где же вы? Идите ко мне». От его воплей мне действительно становилось не по себе. Я, зажатый в собственном теле, мог лишь бессвязно мычать, наблюдая за тем, что происходит снаружи. Тень не щадил никого. Он с легкостью ловил подводных обитателей и сворачивал им шеи. Постепенно гора трупов увеличивалась. А монстры настолько ошалели от происходящего, что банально пошли в атаку всей своей армией. Их стало настолько много, что вода начала бурлить от их присутствия. Десятки, если не сотни утопцев, начали всплывать, держа в руках каменное оружие. Пики, гнилые мечи и алебарды устремились в мою сторону, и мне стало действительно страшно. Мельком я смог разглядеть сидевшую на берегу росомаху, и та тоже тряслась от ужаса, но продолжала там сидеть. Прости, пухля, но тут я бессилен. Монстр внутри почуял легкую добычу и теперь развлекается. Ха-ха-ха, я вас всех убью, всех до единого. Убью женщин, детей и стариков, бегите, уроды. Казалось, будто Тень вовсе с ума сошел, но я чувствовал, в его угрозах блуждала сама смерть. Этот монстр действительно сделает то, что обещал. Умрут все, и хрен ты его остановишь. Физическая сила и регенерация поражали. Если до этого я лишь каплю его сил ощущал, то теперь это было похоже на поток. Бурный речной поток, который обычному человеку никак не остановить. Отчаяние, сожаление, невозможность ничего исправить. Все это одновременно злило меня и вгоняло в опустошающую депрессию. Ну и как с таким бороться? Никак. Остановившись на секунду, Тень снова облизнулся от крови врагов. На этот раз он разорвал троих, а одного проткнул его же копьем. Все утопцы умерли в муках. Меня не убить, но я не собирался сдаваться. Где-то должна быть его слабость. Должна, обязана. Я не хочу быть обычным наблюдателем. Я хочу сам владеть своим телом. Мне не нужны тут лишние попутчики. Тем более такие наглухо янутые. Рвись сколько влезет, человечина. Все равно я. Тень поймал еще одно утопца, оторвал ему голову и смачно к ней присосался. Прямо в череп впился, а потом с наслаждением выпрямился и закрыл глаза. Именно в этот момент ему и прилетел кулак в висок, свой собственный кулак. «Ай!» – заорал Тень, ощущая нечто новое. «Как ты?» Внутри я чувствовал не гнев или злость. Я сменил тактику. Вместо ярости я использовал покой. Использовав воображение, я представил огромную морскую волну и как я ей управляю. Именно так, на секунду я смог сбросить контроль со своего тела. «Да что за...» Монстр ругнулся, отпихивая от себя еще одного утопца. Ну а я продолжил наводить порядок в своем теле, используя воображение и безмятежный океан с его волнами. Одна волна, вторая.